Дамы, дежурившие перед спальней королевы, приветствовали его глубоким приседанием и низким поклоном. «Добрый вечер, мадам», — сказал он, покраснев от смущения и гордости. Он порылся в карманах халата и со словами «Вот тебе, сын мой», протянул Луидор старику-лакею. Стучаться ему не подобало, он достал гребешок, поскреб им о дверь и исчез в спальне Антуанетты. Через 5 минут по дворцу пронесся шепот «Толстяк уже у нее!» Шепот расползался, он полз по коридорам, по апартаментам, выполз за ворота. Через 10 минут о случившемся узнал австрийский посол граф Мерси, через 15 испанский посол Аранда, еще через 10 минут лорд Стормонт, посланник его величества британского короля. Среди ночи будили секретарей. Послы, Мерси, Аранда, Стормонт, все диктовали, наспех прочитывали продиктованное, запечатывали депеши. Конюхи седлали скакунов. Гонцы мчались кратчайшими путями на восток, на юг и на запад, меняя лошадей на каждой станции. На следующий день взялись за перо виновники переполоха. Луи писал Иосифу, писал в порыве благодарности по-немецки. «Вам, сир, — писал он, — обязан я своим счастьем». Туанетта писала императрице. «Этот день, дорогая мама, самый счастливый в моей жизни. Теперь мой брак состоялся, все прошло удачно. Я пока еще не беременна, но надеюсь забеременеть с минуты на минуту». Здесь она посадила кляксу. Вообще-то Туанетта не любила оставаться наедине со своими мыслями. Но на этот раз, даже потрудившись над письмом к матери, она никуда не выходила и никого не принимала. Переполненная смутными думами и чувствами, она праздно сидела одна и вспоминала. Это произошло в густом мраке, за тяжелым пологом, обрамлявшим ее большую кровать. Снаружи еле-еле просачивался свет ночника. Впрочем, Туанетта почти все время не открывала глаз. Неожиданность лишила ее способности соображать. Если она о чем-нибудь и думала тогда, то только о том, что лучше бы на месте Луи оказался другой. Ей случалось уже изведать многое, но последний шаг был ей внове. Теперь она поняла, что, собственно, ждала большего, и поэтому чувствовала разочарование. Тем не менее, она полностью и даже с удовлетворением принимала случившееся. Наконец-то она выполнила свою миссию. Наконец-то она настоящая королева, никому не подвластная, сама себе госпожа. Теперь прекратятся шуточки насчет королевы-девственницы. Торговки замкнут свои грязные рты. Но что скажут ее близкие друзья? Габриэль? Франсуа? Она побаивалась встречи с ними, хотя и ждала ее с нетерпением. В Версальском дворце все злобно задавали теперь один и тот же вопрос. Если Туанетта забеременеет, кто будет истинным отцом ребенка, Луи? Или, может быть, какой-нибудь любовник из боковых комнат? Особенно ядовитые остроты отпускали в покоях принца Ксавье. Между тем принцу Ксавье было доподлинно известно, что событие, которого он опасался, произошло вполне легально, и принц Карл, выигравший пари, получил у него 20 тысяч ливров. Молодой король ходил с глуповато счастливым видом, показывая всем и каждому, как он доволен собой и жизнью. Добродушные грубые шутки, до которых он и прежде был большой охотник, еще участились. Он еще чаще толкал своих приближенных в живот или изо всей силы хлопал их по плечу. Однажды, увидев нагнувшегося за чем-то лакея, он не удержался и с хохотом звонко шлепнул его по заду, а затем протянул ему луидор. Туанетте он всячески показывал свою покорность и благодарность. Втайне от нее он ознакомился с ее счетами, ужаснулся и, не сказав ни слова, уплатил все ее долги. После некоторой внутренней борьбы он даже увеличил бюджет Трианона. Туанетта благосклонно принимала наивные знаки его любви и преданности и обращалась с ним ласково, как с большой неуклюжей собакой. Она не подавала виду, как притят ей его не королевские манеры, его недостойная безвольная мягкость.